Хотя плохая погода не пугала Альбертину, которую часто случалось видеть под проливным дождем, несущуюся в непромокаемом плаще на велосипеде. Все же, когда шел дождь, мы день проводили в казино, куда, мне казалось, нельзя было не пойти в такую погоду. Я питал величайшее презрение к барышням де Амбрезак, которые никогда не бывали там. И я охотно помогал моим приятельницам сделать что-нибудь назло учителю танцев. Обычно мы подвергались выговору со стороны арендатора казино или служащих, присвоивших себе распорядительную власть, потому что мои приятельницы, даже Андре, которую по этой причине я в первый день счел натурой столь вакхической, хотя она, напротив, была девушкой хрупкой, очень интеллигентной и много болела в этом году. Но, несмотря на это, повиновалась не столько состоянию своего здоровья, сколько духу этого возраста, побеждающего все и сливающего в общей веселости больных и здоровых. Не могли войти в вестибюль, в бальную залу, иначе как с разбега, прыгали через стулья, носились по скользкому паркету, грациозно вскинув руки, удерживая таким образом равновесие. Напевали, сочетая в этой полноте юности все искусства, подобно поэтам древности, для которых отдельные жанры еще не успели обособиться и которые в эпической поэме перемешивают советы земледельцу с богословскими наставлениями. Это Андре, показавшаяся мне в первый день самой холодной из них, отличалась несравненно большей мягкостью, чем Альбертина, по отношению к которой она проявляла кроткую и ласковую нежность старшей сестры. В казино она садилась рядом со мною и, в противоположность Альбертине, могла отказаться от приглашения на тур вальса или, даже если я чувствовал усталость, соглашалась не ходить в казино, а побыть со мной в гостинице. В ее расположении ко мне, к Альбертине, были оттенки, свидетельствовавшие о самом совершенном понимании жизни сердца, которым она отчасти была обязана своей болезненности. Она всегда умела с веселой улыбкой извинить детские повадки Альбертины, с наивной страстностью признававшейся, какой непреодолимый соблазн представляют для нее разные развлечения, от которых она не решилась бы отказаться, подобно Андре, чтобы побеседовать со мною. Когда наступало время идти пить чай на лужайке гольфа, если мы в этот момент были все вместе, она одевалась. Потом, подойдя к Андре, говорила: «Ну что же, Андре, чего ты тут ждешь? Ты знаешь, что мы идем пить чай на гольф». «Нет, я останусь, мы с ним разговариваем», отвечала Андре, указывая на меня. «Да ты же знаешь, что госпожа Дюрье тебя пригласила», восклицала Альбертина, как будто намерение Андре остаться со мною можно было объяснить только ее неосведомленностью о том, что ее пригласили. «Ну-ну, детка, не будь такой дурочкой», — отвечала Андре. Альбертина не настаивала из опасения, как бы ей тоже не предложили остаться. Она встряхивала головой. «Делай, как знаешь», — отвечала она, как говорят больному, которому нравится сжигать свою жизнь на медленном огне. «А я удираю, потому что, по-моему, твои часы отстают». И она убегала во всю прыть. «Она очаровательная, но такая невозможная», — говорила Андре, словно обнимая ее улыбкой, которая и ласкала ее подругу, и служила ей упреком. Если в этой страсти к развлечениям у Альбертины было нечто общее с Жильбертой прежних дней, это объясняется тем, что существует известное, все время эволюционирующее сходство между женщинами, которых мы последовательно любим, сходство, зависящее от постоянства нашего темперамента, ибо именно на них он останавливает свой выбор, проходя мимо всех тех, которые не являлись бы нашей противоположностью и вместе с тем дополняли бы нас, то есть не были бы способны удовлетворять нашей чувственности и мучить наше сердце. Они, эти женщины, создание нашего темперамента, отражение, опрокинутая проекция, негатив наших чувств. Таким образом, романист, описывая жизнь своего героя, мог бы почти одинаковыми чертами изобразить его любовные увлечения, сменяющие друг друга, и тем самым создать впечатление, что он не повторяется, а творит нечто новое, ибо в искусственной новизне меньше силы, чем в повторении, имеющем целью подсказать новую истину. Все же в характере влюбленного ему следует отмечать признаки изменчивости, проявляющиеся по мере того, как он вступает в новые сферы жизни, как меняются для него ее широты. Быть может, он сказал бы одной истиной больше, если бы, нарисовав характеры других действующих лиц, воздержался от характеристики женщины, которую любит герой. Нам знаком характер людей, безразличных для нас, как могли бы мы уловить характер существа, которое сливается с нашей жизнью, которое вскоре мы перестаем отделять от самих себя, чьи побуждения все время заставляют нас создавать тревожные гипотезы, в которые мы беспрерывно вносим поправки? Возникая за пределами разума, наше желание узнать любимую женщину идет дальше характера этой женщины. Если б мы могли на нем остановиться, мы бы, наверное, не пожалели. Объект наших тревожных поисков существеннее, чем особенности характера, подобные тем микроскопическим участкам кожи, различные сочетания которых создают цветущее своеобразие тела. Лучи нашей интуиции проникают сквозь них, и образы, которые они нам приносят, не являются образами индивидуального лица, но выражают мрачную и скорбную всеобщность скелета. Так как Андре была чрезвычайно богата, Альбертина же бедна и не имела родителей, Андре щедро делилась с нею своей роскошью. Что же касается ее чувств по отношению к Жизели, они были не совсем такие, как я думал. От Жизели вскоре были получены известия, и когда Альбертина показала ее письмо, в котором Жизель сообщала маленькой Ватаге о своем путешествии и приезде в Париж, извиняясь, что Полени не написала еще другим, я с удивлением услышал, как Андре, которую я считал смертельно поссорившейся с Жизелью, сказала: «Я завтра напишу ей, потому что если я буду ждать ее письма, придется еще долго ждать. Она такая безалаберная». И, обернувшись ко мне, прибавила: «Конечно, вы не найдете в ней ничего замечательного, но она такая славная девочка, и потом, я, право, очень привязана к ней». Я заключил, что ссоры Андре быстро кончаются. Так как за исключением дождливых дней мы обычно отправлялись на велосипедах в поле или к прибрежным скалам, то уже за час я начинал прихорашиваться и сокрушался, если случалось, что Франсуаза плохо приготовила принадлежности моего туалета. Даже в Париже стоило только упрекнуть ее в чем-нибудь, она гордо и гневно выпрямляла свой стан, хоть он уже и начинал сгибаться под тяжестью лет. Она такая покорная, скромная и пленительная, когда ее самолюбие было польщено. Так как оно было главной пружиной ее поступков, то удовлетворенность и хорошее расположение духа были у Франсуазы прямо пропорциональны трудности поручаемой ей работы. То, что ей приходилось делать в Бальбеке, было так легко, что она почти всегда выказывала неудовольствие, которое мгновенно удесятерялось и сопровождалось гордым и ироническим выражением, если я, собираясь к моим приятельницам, начинал жаловаться, что шляпа моя не вычищена или что мои галстуки в беспорядке. Способная выполнить самую тяжелую работу, с таким видом точно она ничего не сделала, теперь, услышав простое замечание, что пиджак не на месте, она не только начинала хвастаться, как заботливо она его убрала, только бы он не валялся в пыли, но по всем правилам, произнося похвальное слово своим трудам, сетовала, что в Бальбеке ей нет отдыха, что не сыскать другой работницы, которая согласилась бы на такую жизнь. «Просто не поймешь, как это можно так разбросать свои вещи? Посмотрели бы вы, как бы другая справилась с такой путаницей. Сам черт тут ничего не разберет». Или же, приняв вид королевы, она ограничивалась тем, что бросала на меня разъяренные взгляды и хранила молчание, сразу же прерывавшееся, как только она закрывала за собой дверь и попадала в коридор. Тогда раздавались речи, обидные для меня, как я мог догадаться, но остававшиеся столь же невнятными, как слова действующего лица, которая произносит первую реплику за кулисой, еще до выхода на сцену. Впрочем, когда я собирался на прогулку с моими приятельницами, даже если все было на месте и Франсуаза находилась в хорошем расположении духа, она все же была невыносима. Ибо, пользуясь тем, что в своей потребности говорить об этих девушках я шутил при ней на их счет, она открывала мне такие вещи, которые были бы мне лучше известны, чем ей, если бы они соответствовали истине. Но они ей не соответствовали, и Франсуаза попросту плохо понимала мои слова. У нее, как у всякого, был свой характер. Человек никогда не бывает похож на прямой путь, но поражает нас странными и неизбежными извилинами, которых другие не замечают и по которым нам трудно бывает следовать. Каждый раз, как я доходил до шляпы не на месте, черт побери, Андре и Альбертино, Франсуаза заставляла меня блуждать по окольным и нелепым дорогам, отчего я сильно запаздывал. То же самое происходило, когда я просил приготовить сандвичи с честером и салатом и купить пирожные, которыми я собирался позавтракать на прибрежном утесе в компании этих девушек и о которых они могли бы поочередно заботиться сами, если бы не были такие скоредницы, как заявляла Франсуаза, на помощь которой являлась вся унаследованная провинциальная жадность и грубость, так что можно было подумать, будто душа покойной Евлалии, разделившись на части, воплотилась с большей грациозностью, чем в святого Элуа, в прелестные тела моих приятельниц из маленькой Ватаги. Я бесился, слушая эти обвинения и чувствуя, что дошел до такого места, начиная от которого глухая проселочная дорога, какой являлся характер Франсуазы, становится непроходимой, к счастью, ненадолго. Затем, когда пиджак удавалось найти и сандвичи оказывались приготовленными, я шел к Альбертине, Андре, Розамунде, к которым присоединялись и другие, и пешком или на велосипедах мы отправлялись в путь. Несколько недель тому назад я предпочел бы, чтобы эта прогулка происходила в дурную погоду. Тогда в Бальбеке я старался увидеть страну кимерийцев, и ясные дни были бы здесь чем-то недопустимым, вторжением прошлого лета с его купальщиками в ту древнюю страну, окутанную туманами. Но теперь все то, чем я пренебрегал, что я устранял из поля зрения и не только солнечный свет, но даже гонки и скачки, все это возбуждало во мне страстные мечты, по той же причине, по которой прежде море мне хотелось видеть только в бурю, и которая заключалась в том, что, как и те прежние мечты, они связаны были с эстетическими представлениями. Дело в том, что я с моими приятельницами несколько раз навещал Эльстира, а в те разы, когда я приходил к нему, в их обществе, он охотнее всего показывал наброски хорошеньких женщин на яхтах или какой-нибудь эскиз, писанный на ипподроме поблизости от Бальбека. Сначала я робко признался Эльстиру, что не желал бывать на сборищах, которые там происходили. «Напрасно», — сказал он мне. «Это так красиво и к тому же так любопытно. Во-первых, это своеобразное существо, жокей, на которого обращено столько взглядов и который в своей ослепительной куртке остается хмурым, сероватым, сливаясь в одно целое со своей горцующей лошадью, которую он сдерживает. Как интересно было бы подчеркнуть его профессиональные движения, показать то блестящее пятно, которым он выделяется на фоне ипподрома, так же, как и рубашки лошадей. Как все меняется здесь, на этом огромном лучистом поле ипподрома, где вас поражают бесчисленные тени и отсветы, которые только здесь и можно увидеть. До чего красивы могут быть здесь женщины. Восхитительно было на открытии, и были там женщины необыкновенно изящные, залитые тем же влажным голландским освещением, в котором чувствуется пронизывающий холод воды, чувствуется даже в лучах солнца. Никогда мне еще не случалось видеть женщин в экипажах или с биноклями у глаз в таком освещении, как это, зависящем, наверное, от влажности морского воздуха. Ах, как бы мне хотелось передать это освещение. Я вернулся с этих скачек вне себя, с таким желанием работать. Потом он с еще большим восхищением рассказывал о яхтах, и я понял, что гонки, спортивные состязания, когда красиво одетые женщины купаются в серовато-зеленом освещении морского ипподрома, могут для современного художника представить мотив столь же интересный, как те празднества, которые так любили изображать Веронезе или Карпаччо. «Ваше сравнение тем более точно», — сказал мне Эльстир, «что благодаря городу, где они происходили, празднества в известной мере имели морской характер. Но только красота судов в те времена чаще всего состояла в их громоздкости, их сложности. Там бывали состязания на море, так же, как и здесь. Они устраивались обычно в честь какого-нибудь посольства вроде того, что Карпаччо изобразил в легенде о святой Урсуле. Суда были массивные, строились точно здания и казались почти земноводными, чем-то вроде миниатюрных Венеций посреди той, другой, когда соединенные с берегом перекидными мостиками, покрытые алым атласом или персидскими коврами, переполненные женщинами в вишнево-красной парче или в зеленом штофе. Они стояли совсем близко от балконов, инкрустированных разноцветным мрамором, с которых глядели другие женщины, в платьях с черными прорезанными рукавами, перехваченными жемчугом и украшенными гипюром. Уже нельзя было сказать, где кончается земля, где начинается вода, где граница между дворцом и судном, будь то каравелла, галеаца, буцентавр. Альбертина с жадным вниманием слушала Эльстира, рассказывавшего об этих костюмах, рисовавшего нам картины роскоши. «О, мне бы так хотелось видеть гипюр, о котором вы рассказываете. Это так красиво. Венецианские кружева», — восклицала она. «Вообще, я так мечтаю побывать в Венеции. Вскоре вам, пожалуй, — сказала ей Эльстир, — удастся посмотреть те чудные материи, которые носили там. Их можно было видеть только на картинах венецианских живописцев или совсем изредка в церковных резницах. Иногда они попадались на каком-нибудь аукционе. Но говорят, что венецианский художник Фортуни открыл тайну их выделки, и не пройдет и несколько лет, как женщины смогут гулять, а главное — сидеть у себя дома в платьях из той великолепной парчи, которую Венеция для жен своих патрициев украшала восточными узорами. Но я не знаю, понравится ли мне это, не будут ли эти одежды слишком анахроническими для современных женщин, даже на морских состязаниях, потому что, возвращаясь к нашим современным яхтам, это полная противоположность тому, что было во времена Венеции, королевы Адриатики. Главная прелесть яхты — обстановка яхты, туалетов, которые видишь на яхте, это их морская простота, а я так люблю море. Признаюсь, теперешние моды я предпочитаю модам времен Веронези и даже Карпаччо. Что лучше всего в наших яхтах, особенно в яхтах средних размеров, я не люблю огромных яхт, слишком похожим на корабли. Тут то же самое, что с шляпами. Надо соблюдать известные границы. Простота, ясность, сероватость, которая в облачные голубоватые дни принимает молочный расплывчатый оттенок. Каюта, где собираются, должна напоминать маленькое кафе. То же самое и женские туалеты на яхте, легкие, белые и гладкие, из полотна, из батиста, из китайской тафты, из тика, которые на солнце среди синевы моря выделяются таким же ослепительно белым пятном, как белый парус. Впрочем, лишь очень немногие женщины умеют хорошо одеваться. Некоторые все же изумительны. На скачках у мадмуазель Лии была маленькая белая шляпа и маленький белый зонтик. Это было восхитительно. Не знаю, чего бы я ни дал, лишь бы достать этот маленький зонтик. Мне так хотелось узнать, чем этот маленький зонтик отличается от других, и по другим мотивам, мотивам женского кокетства. Альбертине этого хотелось еще больше. Но если Франсуаза говорила о своих суфле «тут все дело в умении», то здесь все различие было в покрое. «Он был, — рассказывал Эльстир, — совсем маленький, совсем круглый, как китайский зонтик. Я приводил в пример зонтики некоторых дам, но это было совсем не то. По мнению Эльстира, все эти зонтики были безобразны. Обладая строгим и совершенным вкусом, он в какой-нибудь безделице, которая была для него все, улавливал различия, отделявшие все то, что носили три четверти женщин и что внушало ему отвращение от красивой вещи, восхищавшей его, и в противоположность мне, для которого всякая роскошь являлась чем-то расхолаживающим, она возбуждала в нем желание работать, пытаться создавать вещи столь же красивые. «Посмотрите, эта девочка уже поняла, чем отличались шляпа и зонтик», — сказал мне Эльстир, показывая на Альбертину, глаза которой загорелись вожделением. «Как бы я хотела быть богатой, чтобы иметь яхту», — сказала она художнику. «Я бы советовалась с вами, как ее обставить, какие чудные путешествия можно было бы совершать, и как хорошо было бы съездить на гонки в Каус и автомобиль. Как, по-вашему, красивы женские моды для поездок в автомобиле?» «Нет», — — отвечал Эльстир. «Но это придет. Впрочем, очень мало хороших портних. Одна, две, Кало, хотя она слишком увлекается кружевом. Дусе, Шерви, иногда Пакен. Остальные ужасны. Но значит, существует огромная разница между туалетом от Кало и от какого-нибудь обыкновенного портного?» — спросил я Альбертину. «Громадная разница, дитя мое!» — ответила она. «Ах, извините. Только, увы, то, что в другом месте стоит 300 франков, у них стоит 2000. Но зато не будет ничего общего. Только для людей, которые в этом ничего не понимают, это одно и то же». «Совершенно правильно», — заметил Эльстир. «Хотя все же нельзя сказать, чтобы разница была такая же глубокая, как между статуями в Римском соборе и в церкви святого Августина. Кстати, по поводу соборов», — сказал он, обращаясь только ко мне, так как это относилось к разговору, в котором девушки не участвовали и который, впрочем, не представил бы для них никакого интереса. «Я говорил вам в прошлый раз, что Бальбекская церковь похожа на большую скалу, на кучу камня. Но вот обратный пример», — сказал он, показывая мне акварель. «Посмотрите на эти скалы. Это эскиз, сделанный тут совсем вблизи, в Кренье. Поглядите, как эти скалы своими мощными и тонкими очертаниями напоминают собор». И действительно, можно было подумать, что это огромные розовые своды. Но писанные в жаркий день, они казались превращенными в пыль или в пар под влиянием зноя, который выпил половину моря, обращенного на всем протяжении холста в состояние почти газообразное. В лучах света, словно разрушившего всякую реальность, последнее сосредоточилось в созданиях темных и прозрачных, которые по контрасту вызывали более разительное, более близкое нам впечатление жизненности в тенях. Большая часть этих теней, жаждущих прохлады, бежали от воспаленного морского простора, чтобы приютиться у подножья скал, защищавших их от солнца. Остальные же медленно плыли по волнам, точно дельфины, цепляясь за лодки, корпуса которых словно расширялись на фоне бледной воды, благодаря этим лоснящимся синим телам. Может быть, именно жажда прохлады, сказывающаяся в них, создавала впечатление зноя и даже заставила меня громко выразить сожаление, что мне не довелось побывать в Кренье. Альбертина и Андре стали уверять, что я был там 100 раз. Если это было так, то я и не знал, и не подозревал, что вид этих утесов может когда-нибудь возбудить во мне такую жажду красоты. Правда, не красоты естественной, которой я до сих пор искал в Бальбекских скалах, но скорее архитектурной. Я, приехавший сюда, чтобы видеть царство бури. Я, которому океан во время наших прогулок с госпожой де Вильпаризи, когда нередко он виднелся лишь вдалеке, вырисовываясь в просветах между деревьями, представлялся всегда недостаточно реальным, недостаточно подвижным, недостаточно живым, лишенным той силы, что кидает водные массы. Я, которому его неподвижность могла бы прийтись по вкусу, только под зимним саваном туманов. Я ни за что бы не поверил, что буду теперь мечтать о море, превратившемся в беловатый пар, утратившим всякую плотность и окраску. Но подобно тем людям, что грезили в лодках, оцепеневших от жары, Эльстир так глубоко проникся очарованием этого моря, что сумел передать, закрепить на холсте неуловимый плеск воды, пульсацию блаженного мига. И, глядя на этот волшебный портрет, вы вдруг исполнялись такой любви, что оставалось одно только желание — обегать весь свет и обрести этот умчавшийся день во всей его мгновенной и дремотной прелести. Таким образом, если до этих встреч с Эльстиром, до того, как Марина и его кисти, изображавшая на палубе яхты с американским флагом молодую женщину в барежевом или батистовом платье, отразилась в моем воображении, породив в нем дуплет белого батистового платья и флага, и неутомимое желание сию минуту увидеть белые батистовые платья и флаги на море, как будто мне никогда не случалось видеть этого. Я, стоя на берегу моря, всегда старался устранить из поля зрения как купальщиков, находившихся на первом плане, так и яхты с чересчур белыми парусами, похожими на летний костюм, все мешавшее мне поверить, что я созерцаю эту извечную пучину, которая жила своей таинственной жизнью еще до появления человека и осталась той же вплоть до нынешних лучезарных дней, придававших в моих глазах этому берегу туманов и бурь пошлый обыкновенный летний облик, означавший лишь простой перерыв, эквивалент того, что в музыке называют паузой, то теперь дурная погода становилась для меня жестокой случайностью, уже недопустимой в мире красоты. Мне страстно хотелось найти в действительности то, что так восхищало меня. Я надеялся, что погода еще будет благоприятная, и с высоты прибрежных утесов мне удастся увидеть те же самые тени, что на картине Эльстира. В дороге я уже не заслонял глаза рукою, как в те дни, когда, представляя себе природу, как нечто, одушевленное жизнью, более давнее, чем человечество, нечто противоположное тем докучным усовершенствованиям промышленности, которые доселе на всемирных выставках или у модисток вызывали во мне только охоту зевать. Я старался смотреть только на ту часть моря, где не было пароходов, чтобы видеть в нем извечную стихию, современницу тех дней, когда оно отделилось от суши, самое большее — современницу первых веков Греции, благодаря чему я мог с полной убежденностью повторять стихи папаши Леконта, любезные сердцу Блока. «И отплыли цари на стругах легкокрылых, и с ними двинулся в пучину бурных вод косматых эллинов воинственный народ». Я уже не был в силах презирать модисток, так как Эльстир сказал мне, что легкое прикосновение, которым они завершают свою работу, в последний раз лаская банты или перья готовой шляпы, для него такой же интересный мотив, как и движение жокея, что привело Альбертину в восторг. Но теперь мне надо было ждать возвращения в Париж, чтобы видеть работу модисток, или на будущий год, в Бальбек, где до тех пор уже не могло быть ни скачек, ни морских гонок. Даже яхты с женщинами в белом батисте теперь нельзя было увидеть. Мы часто встречали сестер Блока, которым мне приходилось кланяться с тех пор, как я обедал у их отца. Мои приятельницы не были с ними знакомы. «Мне не позволяют играть с израильтянами», — говорила Альбертина. Уже ее манера произносить «израильтяне» вместо «израильтяне», даже если бы вы не слышали начало фразы, указывала на то, что несимпатия к избранному народу одушевляет этих девушек из благочестивых буржуазных семейств, способных поверить в то, что евреи режут христианских детей. «Вообще они какие-то гадкие, эти ваши приятельницы», — говорила мне Андре с улыбкой, показывавшей, что она не считает их моими приятельницами. «Как и все их племя», — добавляла Альбертина наставительным тоном многоопытного человека. Откровенно говоря, сестры Блока слишком разодетые и в то же время полуголые, томные, наглые, щеголявшие роскошью, хоть и заморашки, производили впечатление не блестящее. Одна из их кузин, которой было лишь 15 лет, скандализовала всех в казино своим поклонением мадемуазель Лии, в которой господин Блок, отец, высоко ценил ее драматический талант, но которая, как говорили, чувствовала склонность не к мужчинам. Бывали дни, когда местом чаепития мы выбирали какую-нибудь соседнюю ферму-ресторан. Это ферма под вывесками «Дезекор», «Мария Терезия», «Гейландский крест», «Богатель», «Калифорния», «Мария Антуанетта». На последней, в конце концов, остановилась маленькая ватага. Но иногда вместо того, чтобы идти на ферму, мы подымались на вершину утеса и, усевшись там на траве, развязывали пакет с сандвичами и пирожными. Мои приятельницы предпочитали сандвичи и удивлялись, что я съедаю только кусок шоколадного торта, готически изукрашенного сахаром, или абрикосовые пирожные. Дело было в том, что сандвичи с честером или салатом — пища новая для меня и невежественная, ничего мне не говорили. А шоколадный торт был осведомлен, пирожное было болтливо. В торте чувствовалась приторность сливок, в пирожных — свежесть фруктов, которая много знала о камбре, о Жильберте. Не только той Жильберте, которую я видел в камбре, но и той, у которой я бывал в Париже на чаепитиях, где я снова обрел все это. Они напоминали мне о тех десертных тарелках, рисунки которых на сюжеты «Тысячи и одной ночи» так развлекали мою тетю Леонию, когда Франсуаза приносила ей то Аладдина или волшебную лампу, то Али-Бабу, то грезящего наяву, то Синдбада-морехода, нагружающего свои богатства на корабль в Бассоре. Мне бы очень хотелось снова их увидеть, но бабушка не знала, что с ними сталось. И кроме того, думала, что это были самые обыкновенные тарелки, купленные где-нибудь в самом Камбре. Не все ли равно? На фоне серого, как все в шампане, камбре, они и их рисунки выделялись красочным пятном. Как в темной церкви, цветные стекла, переливающиеся словно драгоценные камни. Как в сумраке моей комнаты, картины волшебного фонаря, как перед вокзалом местной железной дороги. Индийские лютики и персидская сирень. Как принадлежавшая моей двоюродной бабушке коллекция старого китайского фарфора. В мрачном жилье старой провинциальной дамы. Лежа на скале, я видел перед собою только луга, а над ними — не семь небес, о которых говорит христианская физика, но всего лишь два неба. Одно более темное — море, а повыше другое — более бледное. Мы закусывали, а если у меня оказывалась с собой какая-нибудь вещица, которая могла бы понравиться той или иной из моих приятельниц, радость с такой внезапной силой заливала их светлые лица, в одно мгновение загоравшиеся румянцем, что губы не в силах были сдержать ее, и чтобы дать ей выход, разражались смехом. Они окружали меня, и между их лицами, отделенными одно от другого, небольшими промежутками, в воздухе извивались лазурные тропинки, словно проложенные садовником, который пожелал оставить хоть небольшой просвет, чтобы ему легче было двигаться среди кустов роз. Когда наши запасы приходили к концу, мы принимались за игры, которые раньше показались бы мне скучными. Игры такие детские, как «Башня, берегись» или «Кто первый засмеется», но от которых я теперь не отказался бы и за полцарства. Заря юности, которая алела на лицах этих девушек, но которая для меня уже миновала, все освещало перед ними, и как текучая живопись художников раннего возрождения выделяла на золотом фоне самые незначительные детали их жизни. В большинстве своем самые лица этих девушек сливались в неясном румянце зари, из которого подлинные их черты еще не успели отчетливо выступить. Взором являлся лишь пленительный колорит, сквозь который еще нельзя было разглядеть, каким через несколько лет станет профиль. В теперешнем их профиле не было ничего определившегося, и он, может быть, представлял лишь мимолетное сходство с каким-нибудь покойным членом семьи, которому природа сделала эту посмертную любезность. Так скоро наступает день, когда уже больше нечего ждать, когда тело застывает в неподвижности, уже исключающей всякие неожиданности, когда мы утрачиваем всякую надежду, видя, как падают и седеют волосы, словно сухие листья на деревьях в разгаре лета. Хотя лицо еще молодо, оно так коротко, это лучезарное утро, что начинаешь любить только очень молодых девушек, тех, чья плоть еще бродит, как драгоценное тесто. Они — мягкий воск, форму которого ежеминутно меняет завладевающее ими беглое впечатление. Каждую из них можно бы сравнить со статуэткой, воплощающей то веселость, то юношескую серьезность, то удивление, то лукавую ласковость. Статуэткой — которую лепит какое-нибудь искреннее и законченное, но мимолетное выражение лица. Эта пластичность придает большое разнообразие и большую прелесть милым знакам внимания, которые нам оказывает девушка. Разумеется, мы неизбежно встретим их и у женщины, и та, которой мы не нравимся, или которая не показывает вида, что мы ей нравимся, становится в наших глазах скучно однообразной. Но начиная с известного возраста, эта милая заботливость уже не вызывает нежной зыби на лице, приведенном в неподвижность жизненной борьбой, навсегда принявшим воистинное или экстатическое выражение. Иногда непрестанное послушание, подчиняющее жену мужу, придает ей облик скорее солдата, чем женщины, а иногда женское лицо, храня следы жертв, которые мать каждый день приносила ради детей, начинает напоминать лицо апостола. Иногда, после долгих лет невзгод и бурь, женщина лицом превращается в старого морского волка, и только одежды ее обличают пол. И, разумеется, если мы любим женщину, внимание, которое мы видим с ее стороны, может еще придавать новое очарование тем часам, которые мы проводим подле нее. Но эта женщина не бывает для нас всякий раз различной. Ее веселость остается посторонней ее неизменному лицу. Но этой поре окончательного застывания предшествует юность, и поэтому-то вблизи молодых девушек мы ощущаем такую же свежесть, как от зрелища непрестанно меняющихся форм, игры неустойчивых противоположностей, напоминающей непрерывное возрождение вечной стихии, которое мы созерцаем, стоя на берегу моря. Не только светский утренний прием, не только прогулку с госпожою де Вильпаризи принес бы я в жертву, лишь бы поиграть в веревочку или в загадки с моими приятельницами. Роберт де Сен-Лу несколько раз давал мне знать, что, так как я не навещаю его в Дансьере, он решил взять суточный отпуск и провести его в Бальбеке. Я каждый раз писал ему, чтобы он этого не делал, и в оправдание ссылался на семейные обязанности, ради которых нам с бабушкой именно в этот день надо будет отлучиться по соседству. Наверное, у него должно было сложиться дурное мнение обо мне. Когда он узнал от своей тетки, в чем состояли эти семейные обязанности и кто были особы, исполнявшие в данном случае роль бабушки. И все же я, пожалуй, не был неправ, когда не только светские удовольствия, но и радости дружбы приносил в жертву возможности провести целый день в этом саду. Люди, имеющие возможность жить для самих себя, правда, что люди эти художники, а я уже давно был убежден, что никогда не стану художником, должны жить для самих себя, а дружба избавляет их от этой необходимости, приводит к самоотречению. Даже разговор — один из способов высказать дружбу. Есть лишь ненужное разглагольствование, ничего нам не дающее. Мы можем разговаривать всю жизнь, только и делая, что бесконечно повторяя пустоту какого-нибудь мига, меж тем, как в уединении творческого художественного труда мысль идет в глубину, двигается в том единственном направлении, которое еще открыто нам, где мы можем, правда, с большим трудом двигаться вперед, ставя себе целью истину. А дружба, так же как и разговор, не только лишена каких бы то ни было положительных качеств, она к тому же и пагубна. Ибо чувство скуки, которое те из нас, чье развитие совершается по чисто внутренним законам, не могут не испытывать, находясь в обществе друга, то есть оставаясь на поверхности самих себя, вместо того, чтобы идти в глубину и продолжать путь, сулящие нам открытие. Это чувство скуки сглаживает в нас, когда мы остаемся наедине. Внушение дружбы, заставляющее нас с волнением вспоминать слова нашего друга, смотреть на них, как на ценный дар, хотя мы похожи не на здания, каменную оболочку которых можно утолщать извне, а на деревья, которые собственным соком питают всякое новое колено своего ствола, верхний ярус своей листвы. Я лгал самому себе. Я переставал расти в том направлении, в котором действительно мог вырасти и добиться счастья, когда радовался тому, что меня любит, что мной восхищается человек такой доброты, такой умный, пользующийся таким успехом, как Сен-Лу, когда я направлял свое сознание не на собственные свои смутные впечатления, в которых мне следовало бы разобраться, но на слова моего друга, повторяя их, заставляя повторять их то второе «я», живущее в нас, на которое мы всегда с такой охотой сваливаем бремя мышления. Пытался найти в них красоту, очень далекую от той, которую искал в безмолвии, когда был по-настоящему один, но возвышавшую в моих глазах и Робера, и меня самого, и мою жизнь. В той жизни, которую создавал для меня этот друг, я, как мне казалось, был заботливо защищен от одиночества, полон благородного желания принести себя в жертву ради него. Словом, был не способен дать выражение своей личности. Но если, напротив, удовольствие, которое я испытывал вблизи этих девушек, было эгоистично, то, по крайней мере, в основе его не лежала ложь, пытающаяся внушить нам, что мы не безнадежно одиноки, и не позволяющая нам, когда мы разговариваем с кем-нибудь, признаться себе в том, что говорим уже не мы, что мы создаем себе сходство с людьми посторонними, удаляемся от своего «я», не похожего на них. Слова, которыми я обменивался с девушками из маленькой ватаги, были малоинтересны, к тому же редки, прерывались по моей вине долгими паузами. Это не мешало мне слушать их, когда они обращались ко мне, с таким же удовольствием, какое я чувствовал, глядя на них, открывать в голосе каждой из этих девушек живую и яркую картину. С наслаждением слушал я их чириканье. Любовь помогает различать, дифференцировать. Любитель птиц сразу же определяет в лесу тот характерный для каждой птицы щебет, которого непосвященный не умеет различать. Тот, кому дороги молодые девушки, знает, что человеческие голоса еще более разнообразны. Каждый голос богаче звуками, чем любой музыкальный инструмент. И сочетание звуков, создаваемые голосом, также неисчерпаемы, как бесконечное разнообразие личностей. Разговаривая с той или иной из моих приятельниц, я замечал, что та замысловатость, та деспотическая навязчивость, с которой вырисовывалась передо мною подлинная неповторимая картина ее индивидуальности, определяются как оттенками ее голоса, так и изменчивостью ее облика, и что оба эти зрелища выражают, каждая в своей плоскости, ту же своеобразную реальность. Конечно, голоса, так же, как и черты лица, еще не успели окончательно установиться. Первым предстояли еще колебания, вторым — изменения. Подобно тому, как у детей есть железа, благодаря которой им легче переваривать молоко и которое у взрослых не существует, в щебетании этих девушек были звуки, каких уже не встречается у женщин. И на этом допускающем большее разнообразие инструменте они, напрягая губы, играли с тем усердием, с той напоминающей ангелов-музыкантиков Беллини страстностью, которая составляет удел одной лишь юности. Впоследствии этим девушкам предстояло утратить интонации восторженной убежденности, которая самым простым вещам придавала прелесть, когда, например, Альбертина авторитетным тоном изрекала свои каламбуры, которые младшие товарки выслушивали с восхищением, пока на них не нападал безумный смех, неудержимый как чиханье, или когда Андре начинала говорить об их школьных работах, еще более детских, чем их игры, полные такой ребяческой важности. И в их словах слышались повышения и понижения, словно в строфах античных времен, когда поэзия была еще мало отграничена от музыки, и стихи произносились на разных нотах. Как бы то ни было, в голосах этих девушек уже отчетливо выражалась предвзятость мнений, которые эти маленькие особы составили себе о жизни. Предвзятость настолько индивидуальная, что если бы мы сказали об одной из них, она ко всему относится шутя, а другой — она с каждым днем все категоричнее, а третьей же — она останавливается в нерешительном ожидании. Мы бы воспользовались формулировкой слишком общей. Черты нашего лица — нечто иное, как жесты, ставшие благодаря привычке чем-то окончательным. Как помпейская катастрофа, как превращение в куколку, природа заставляет нас застыть в привычном движении. Точно так же и в наших интонациях заключена философия жизни, все то, что человек говорит себе об окружающем мире. Конечно, эти черты принадлежали не только этим молодым девушкам. Они принадлежали и их родным. Отдельная личность погружена в нечто более общее, чем сама она. В этом смысле родные передают нам не только тот привычный жест, которые представляют собой черты лица и голоса, но также известные выражения, излюбленные фразы, в которых почти так же бессознательно, как в интонациях, почти так же глубоко сказывается взгляд на жизнь. Что касается молодых девушек, то правда, некоторых выражений родители не передают им до известного возраста. Обычно до тех пор, пока они не станут женщинами. Эти выражения держат про запас. Так, например, когда речь заходила о картинах одного из друзей Эльстира, Андре, не носившая еще прически, сама не могла пользоваться фразой, которой прибегали ее мать и ее замужняя сестра. По-видимому, очаровательный мужчина. Но это еще придет, когда ей позволят посещать Пале-Рояль. Альбертина же с первого причастия стала говорить подобно одной из приятельниц своей тетки. По-моему, это довольно ужасно. Ее наделили также привычкой переспрашивать то, что ей говорили, делать вид, что это ее интересует, что она старается составить свое собственное мнение. Если шла речь о том, что живопись такого-то художника хороша, что дом его красив, она говорила: «Ах, так его живопись хороша? Ах, так у него красивый дом!» Наконец, еще более общим, чем их семейное наследие, был тот сочный материал, которые завещала им их родная провинция, из которого был создан их голос и которые впитывали их интонации. Когда Андре сухо брала низкую ноту, то перегорская струна ее голосового инструмента не могла не издать поющего звука, весьма гармонировавшего с чисто южными чертами лица, и вечным шалостям Розамунды соответствовал северный характер ее лица и ее голоса, соответствовал так же, как и акцент ее провинции. Между этой провинцией и темпераментом девушки, определявшим интонации ее голоса, завязывался прекрасный диалог. Диалог, но не спор. Ни один из этих элементов не разлучал девушку с ее родным краем. Она — это еще ее родной край. Впрочем, это воздействие местных материалов на талант, который обрабатывает их и которому они придают еще большую крепость, не обезличивает произведение, будь то создание архитектора, краснодеревщика или композитора, и от того, что ему пришлось трудиться над санлийским известняком или над красным страсбургским песчаником, что он сохранил узловатость ясеня, что в своем сочинении он учел возможности флейты и альта, их звучность, их ресурсы, их ограниченность. Оно с не меньшей четкостью отражает тончайшие особенности личности художника. Я отдавал себе в этом отчет, а ведь мы так мало беседовали. Если после разговора с госпожой де Вильпаризи или с Сен-Лу я на словах выразил бы удовольствие гораздо более сильное, чем то, которое мне пришлось получить, ибо, расставаясь с ними, я всегда чувствовал усталость, то, напротив, когда я лежал среди этих девушек, полнота ощущения бесконечно превосходила скудность наших редких реплик и переплескивалась через край моей неподвижности и моего безмолвия волнами счастья, рокот которых замирал у ног этих юных роз. Выздоравливающий, который весь день отдыхает среди цветника или в плодовом саду, вдыхая запахи цветов и фруктов, не так глубоко запечатлевает все те безделицы, что занимают его досуг, как я проникался этими красками, этими ароматами, которых мои взгляды искали в девушках и нежность которых, в конце концов, сливалась с моим существом. Так виноград становится сладким на солнце. И медленной своей непрерывностью игры эти, такие простые, вызывали во мне чувство расслабленности, как в человеке, который только и делает, что лежит на берегу моря, дышит солью, загорает. Смутное чувство ослепленности, касавшееся даже моих глаз и сочетавшееся с блаженной улыбкой. Иногда милый знак внимания со стороны той или иной из девушек порождал во мне широкие вибрации, вытеснявшие на время желания, которые возбуждали во мне остальные. Так однажды Альбертина сказала: «У кого есть карандаш?» Андре дала ей карандаш, Розамунда — бумагу. Альбертина им сказала: «Милые мои девицы, не смейте подсматривать, что я пишу». Постаравшись отчетливо начертить каждую букву на бумаге, которую она прижимала к коленям, она передала мне ее и сказала: «Смотрите, чтоб никто не видел». Тогда я развернул бумажку и прочел написанные ею слова: «Вы мне очень нравитесь». «Но вместо того, чтобы писать глупости», — воскликнула она, повернувшись к Андре и Розамунде, внезапно перейдя на строгий и стремительный тон, «надо мне показать вам письмо, которое я сегодня утром получила от Жизели. Какая я глупая! Оно у меня в кармане. А ведь оно может быть так полезно для нас». Жизель сочла своим долгом прислать своей подруге, которая показала бы его и другим, сочинение, написанное ею на экзамене. Опасения Альбертины насчет трудных тем более чем подтвердились, когда стало известно, какие две темы были предложены на выбор Жизели. Одна из них была: Софокл пишет из ада Росину, чтобы утешить его после неуспеха Гафалии. Другая: представьте себе, что после первого представления Эсфири госпожа де Севинье пишет госпоже де Лафайет о том, как она жалеет о ее отсутствии. И вот Жизель в порыве усердия, которое должно было тронуть экзаменаторов, выбрала первую, более трудную из этих двух тем, и так замечательно разработала ее, что получила 14, и что экзаменационная комиссия поздравляла ее. Она получила бы отзыв «очень хорошо», если бы не срезалась на экзамене из испанского языка. Сочинение, копию которого Жизель прислала своей подруге, было немедленно прочитано нам, Альбертиной, так как ей предстоял такой же экзамен, и она очень хотела услышать мнение Андре, которая знала гораздо больше, чем все они, и могла бы дать ей хорошие советы. «И повезло же ей», — сказала Альбертина. «Это как раз тема, которую она долбила здесь со своей учительницей французского». Письмо Софокла Росину, составленное Жизелью, начиналось так: «Дорогой друг, простите, что, не имея чести быть лично знакомым с вами, обращаюсь к вам. Но ведь ваша новая трагедия «Гафолия» показывает, что вы в совершенстве изучили мои скромные произведения. Вы вложили стихи в уста не только протагонистов или главных действующих лиц, но вы написали стихи, и притом прелестные. Позвольте сказать вам это без всякой лести. Для хоров, которые, как говорят, были довольно хороши в греческой трагедии, но которые во Франции являются совершенной новостью. К тому же ваш талант, блещущий такой тонкой, такой изысканной, такой нежной, такой очаровательной отделкой, достиг здесь энергии, которую я вас приветствую. Гафолия и Иодай — вот персонажи, которые и ваш соперник Корнель не мог бы лучше обрисовать. Характеры мужественны, интрига проста и сильна. В этой трагедии нелюбовь является движущей силой, и я приношу вам за это дань самых искренних похвал. Предписания самые знаменитые не всегда бывают самые верные. Сошлюсь, например, когда отчетливо мы страсть изображаем, то к сердцу верную дорогу обретаем. Вы показали, что религиозное чувство, которым полны ваши хоры, не менее способно вызвать умиление. Публика, может быть, и осталась в недоумении, но истинные ценители отдают вам должное. Я счел долгом послать вам мои поздравления, пользуясь этим случаем, чтобы выразить вам, дорогой мой собрат, мое самое глубокое уважение». Глаза Альбертины блестели все время, пока она читала. «Можно подумать, что она это списала», — воскликнула она, кончив читать. «Никогда бы не поверила, что Жизель может высидеть такое сочинение. И эти стихи, которые она приводит, где она все это слезала?» От восхищения, хотя и направившегося на другой объект, но еще более возросшего, а также от усердия, Альбертина все время таращила глаза, слушая Андре, который, как самый взрослый и самый ученый, обратилась за советом. Та сперва с известной иронией заговорила о сочинении Жизели, а затем, плохо прикрывая легкомыслием настоящую серьезность, стала на свой лад переделывать это письмо. «Оно не дурно», — сказала она Альбертине. «Но если бы я была на твоем месте, и мне бы задали такую тему, что может случиться, так как ее задают очень часто, я бы сделала не так. Я бы вот как взялась за нее. Во-первых, будь я Жизель, я бы не пустилась сразу во всю прыть, а написала бы сначала план на отдельном листке. В первую очередь — постановка вопроса и изложение темы, потом — общие соображения, которые надо ввести в работу. Наконец, оценка, стиль, заключение. Вот так, когда вдохновляешься конспектом, будешь знать, к чему идет дело. С самого же начала в экспозиции или, если тебе угодно, тетина, в приступе, так как это ведь письмо, Жизель сплоховала. Обращаясь к писателю XVII века, Софокл не мог писать «дорогой друг». В самом деле ей надо было сказать «мой дорогой Расин», стремительно воскликнула Альбертина. «Это было бы лучше». «Нет», — несколько насмешливым тоном отвечал Андре. «Ей надо было написать «сударь». Так же и в конце она должна была бы написать что-нибудь вроде «позвольте, сударь». В крайнем случае, милостивый государь, высказать вам чувство уважения, с коими честь имею быть вашим покорным слугой». Кроме того, Жизель говорит, что хоры в Гафолии — новость. Она забывает про Эсфирь и две другие трагедии, малоизвестные, но которые учитель разбирал как раз в этом году. Так что если только их назвать, это его конек. Можно быть уверенной, что выдержишь. Это «Еврейки» Робера Гарнье и «Аман» Манкретьена. Андре привела эти два заглавия, не будучи в силах скрыть чувство благожелательного превосходства, выразившегося в улыбке, впрочем, довольно ласковой. Альбертина не могла больше сдержаться. «Андре, ты поразительно!» — воскликнула она. «Ты мне выпишешь эти два заглавия. Подумай только, какая удача, если бы мне попался такой вопрос. Хотя бы на устном, я бы сразу же назвала их и произвела бы сногсшибательный эффект». Но впоследствии всякий раз, как Альбертина просила Андре повторить ей заглавие этих двух пьес, чтобы записать их, столь ученая подруга уверяла, что забыла их и больше никогда о них не вспоминала. «Затем», — продолжала Андре тоном, в котором слышалось еле уловимое презрение к ее еще не вышедшим из детского возраста товаркам, но все же довольная тем, что ею восхищаются, и придавая плану своего воображаемого сочинения большую важность, чем ей хотелось признаться в этом. Софокл в аду должен быть хорошо осведомлен. Следовательно, он должен знать, что Гафолию ставили не для широкой публики, а для короля солнца и нескольких избранных придворных. То, что Жизель по этому поводу сказала насчет признания со стороны ценителей, совсем неплохо, но это можно было бы дополнить. Софокл, ставший бессмертным, вполне может обладать даром пророчества, а это позволило бы ему предсказать, что, по мнению Вольтера, Гафолия станет мастерским произведением не только Рассина, но и человеческого ума вообще. Альбертина впивала все эти слова. Ее глаза горели, и она с глубочайшим возмущением отвергла предложение Розамунды приняться за игры. «Наконец», — сказала Андре тем же равнодушным, небрежным, немного насмешливым и в достаточной мере убежденным тоном, «если бы Жизель сперва как следует отметила себе те общие соображения, которые надо было развить, ей, может быть, пришло бы в голову то, что сделала бы я — показать разницу между религиозным вдохновением хора у Софокла и у Рассина. Софокл у меня вставил бы замечание о том, что если хоры у Рассина проникнуты религиозными чувствами так же, как и в греческой трагедии, то все же речь идет о разных богах. Бог Иодая не имеет ничего общего с богами Софокла. А когда изложение будет закончено, это вполне естественно приведет к выводу, не все ли равно, что верования различны. Софоклу было бы неловко настаивать на этом. Он боится задеть убеждения Рассина и, бегло упомянув о его наставниках в пор-рояле, предпочитает приветствовать в своем сопернике возвышенность его поэтического таланта. Альбертина слушала так внимательно, с таким восхищением и так разгорячилась, что пот выступил у нее крупными каплями. Андре, Дэнди в образе женщины, улыбаясь, сохраняла свое равнодушие. «Недурно было бы также привести мнение знаменитых критиков», сказала она, прежде чем принялись за игры. «Да», — отвечала Альбертина, — «мне это говорили». «Вообще ведь всего более рекомендуется мнение Сент-Бёва и Мерле, не правда ли?» «Ты не совсем ошибаешься», — заметила Андре, отказавшаяся, впрочем, несмотря на мольбы Альбертины, написать ей два других имени, которые она вслед за этими назвала. «Мерле и Сент-Бёв — это неплохо, но надо главным образом ссылаться на Дельтура и Гаск де Фосе». Тем временем я размышлял о листке из блокнота, переданном мне Альбертиной. «Вы мне очень нравитесь». А час спустя, возвращаясь в Бальбек по дороге, которая, на мой взгляд, спускалась слишком круто, я решил, что именно с Альбертиной у меня и будет роман.